Мифология футбола. Футбол, как и всякий ритуал, сопряжен с мифологией, которая связана с прошлым этой игры, но в то же время постоянно порождается заново. Изменения в футболе ведут к созданию все новых мифов. Во время формирования современного футбола в Англии элитные круги общества считали футбольное поле местом, где возрождаются идеалы. Поведение игрока должно было быть полным благородства и выдержки. Воспитательный характер был поставлен во главу угла. Футбол должен был стать мерилом морального поведения и закалки характера, духа солидарности, воли и мужества. Надеялись, что зрители будут следовать этим добродетелям, наблюдая за поведением игроков. Акцент делался на британском принципе «fair play» – стремлении повлиять на молодежь, претворить ценности спорта в повседневную жизнь. Спорт и жизнь должны быть единым целым. Но прошло время, и британское «fair play» превратилось в миф и вышло за пределы спортивных кругов. Реальность же футбола была другая. Он развивался в контексте возрастающей коммерциализации культуры. Увеличение ставок отодвинуло на второй план первоначальный дух игры. Невольно напрашиваются сравнения с иными эпохами и динамическими процессами в их культуре. Футбол можно рассматривать как сражение команд воинов, но в эпоху массовой культуры и индустриального общества воины становятся наемниками. Это уже не люди героической эпохи, подобные героям Илиады, с их культом воинской славы, а скорее наемники эпохи архаики, коих столь ярко живописал Архилох. Труд начинает заменять игру. В современном мире миф о великих игроках, карьера которых началась игрой тряпочным мячом на пустырях, больше не работают. Став профессией для одних и серьезным занятием для других, футбол превратился в предмет изучения в школах, спортивных секциях и так далее. Это не означает, что вокруг футбола не возникает новой мифологии. Миф создает некоторую новую фантастическую высшую реальность, которая парадоксальным образом воспринимается носителями соответствующей мифологической традиции как первоисточник и идеальный прообраз. Более того, любое магическое средство в такой системе является отсылкой и способом возвращения в эту реальность в первое время, когда начинался мир и создавались его установления. В этой реальности действуют персонажи, представляющие собой идеальную модель человеческого поведения. Только подражая им, идентифицируя себя с ними, человек может войти в эту изначальную реальность. Приведем лишь несколько из распространенных футбольных мифов. Первое. Миф «Футбол – здоровый вид спорта». Правда, футбол вредит здоровью. Ученые университета Лейсестер в Англии доказали, что опасность травмы у футбольных профессионалов в среднем составляет около 12% за матч, что в 1000 раз выше, чем аналогичная опасность в промышленности. Каждый третий игрок получает в течение сезона настолько серьезную травму, что он должен уйти с поля или сделать перерыв в игре. В среднем 1,3 раза за сезон профессиональный футболист получает настолько серьезные повреждения, что он вынужден пропускать несколько матчей подряд. Пятый. Миф пенальти – это легкий вид игры для хорошего игрока. Правда, пенальти – это сложный элемент игры даже для хороших игроков. Бразильский король футбола Пеле называл пенальти самым трусливым способом для того, чтобы забить голы. Но, может быть, это был только предлог, чтобы уйти от волнующего процесса исполнения такого удара. История знает случаи, когда забить гол с пенальти не могли даже гениальные футболисты. Седьмой миф. Матч длится 90 минут. Правда, матч длится больше, но вообще он короче. На самом деле, брутто игрового времени почти всегда больше 90 минут. Так было еще до того, как FIFA установила перед чемпионатом мира 1998 года правило, по которому стало необходимо указывать количество добавленных арбитром минут. Из-за игровых пауз, связанных с травмами игроков, моментов, когда забиваются голы и других остановок, один тайм длится обычно 46-49 минут, соответственно, весь матч длится около 92-98 минут. Миф 8. Мяч круглый. Правда, возможно, но только не в футболе. В идеале мяч, конечно же, можно считать круглым. Геометрическая форма мяча бывает круглой только в состоянии его покоя. Если по нему бьют, в чем и заключается смысл футбола, она, естественно, тут же изменяется. Как показывают фотографии и замедленные повторы, изменения эти весьма драматичны. Благодаря своим эластичным свойствам, наполненный газом мяч возвращается в первоначальное состояние так же быстро, при этом использует полученную энергию для того, чтобы изменить характер движения. Таким образом, становится понятно, что именно из-за того, что мяч не полностью круглый, он приобретает особую динамику. А значит, футбол существует потому, что мяч не всегда круглый. Футбольный мяч имеет своеобразную душу и на некоторое время может даже противостоять земному притяжению. Как все круглое, футбольный мяч символизирует неопределенность, удачу и будущее. А первый из этих трех пунктов как нельзя лучше характеризует футбол. 9. Миф. Хорошие футболисты становятся хорошими тренерами. Правда, футболисты похуже иногда становятся еще лучшими тренерами. Начиная с итальянца Ариго Сакки, который сделал Милан в период с 1981 по 1991 лучшей командой Европы, постулат о том, что хороший тренер обязательно должен быть хорошим игроком, забыт. Отметим при этом, что далеко не все плохие футболисты способны стать хорошими тренерами. Это только некоторые из современных мифов, возникающих вокруг футбола, но ритуалы и легенды, связанные с этим спортивным состязанием, уходят в далекое прошлое и имеют универсальные значения. Этот универсализм и архаичность подмечал Йохан Хёзинга. Главные формы спортивных состязаний по самой своей природе существуют очень давно и почти не меняются. Наряду с неорганизованными формами бег, гребля, плавания существуют и такие формы, которые сами собой развиваются в органические игры с системой правил. Особенно это относится к играм в мяч. Хёзинга отмечает динамику этих игр, переход от случайных развлечений к твердо организованной системе клубов и соревнований, причем групповые игры наиболее жестко структурированы с точки зрения системы правил. Этот древний, как мир, процесс. Деревня меряется силой с деревней, школа играет против школы, один район города против другого. Прежде всего, это большие игры в мяч, которые требуют натренированной сыгранности постоянных команд, и именно отсюда вырастает современный спорт. Находя истоки современного спорта в древних ритуалах, Хёзинга тем не менее проводит четкую грань между спортивным состязанием далекого прошлого и современной ему. Мы имеем в виду 30-е годы 20 века спортивной деятельностью. В архаических культурах состязания были частью ритуальных празднеств. Они были необходимы как священные и освящающие действия. В современном спорте эта игра, эта связь с культом полностью утрачена. Он стал совершенно светским и не имеет никакой органической связи со структурой общества. Соревнования между странами не в состоянии поднять спорт до активной силы, созидающей стиль и культуру. Несмотря на все свое значение для участников и зрителей, он остается бесплодной функцией, в которой древний игровой фактор уже успел отмереть. Возможно, в эпоху, когда писал Хёзинга, у него были основания говорить о некоторой деградации спортивной игры как ритуального действа, как и о его асоциальности, но динамические процессы в культуре общества, изменившие их характер в период перехода к постиндустриальному обществу, постмодернистской культуры и мощного вторжения популярной медиатизированной культуры во все области жизненного пространства, можно говорить о двух процессах, непосредственно связанных с футболом. Во-первых, это новая волна мифологизации с ее культом звезд и обилием мифов популярной культуры. О некоторых футбольных мифах мы уже говорили выше. Игра в современном обществе обретает новые смыслы, вполне согласуясь с обобщениями Хёзинги относительно игры, которая, когда она что-то означает или что-то знаменует, находит место в сфере праздника и культа, в сфере священного. В массовом десакрализированном обществе футбол становится новым культом, праздником и выходом из рутины обыденной жизни. Во-вторых, футбол теснейшим образом связан с общественными структурами. Кроме того, он служит социальным цементом, вырабатывает чувство групповой идентичности. Футбол является непосредственным фактором социальной стратификации, будучи основой для формирования определенных субкультур.